Стол был накрыт у веранды под деревьями. Аннабель ушла в свою комнату. Она вернулась, одетая вся в белую кисею, с обнаженными руками и черным бантом на шее. Патер прочел молитву. Они уселись. «Ничего нового не случилось во время моего отсутствия?» — спросила молодая женщина у Кориолана, неподвижно стоявшего в фланелевой ливрее за ее стулом. Негр, не говоря ни слова, подал ей желтый конверт. — Вот как? — сказала Аннабель. — Правительственная печать. — Это верно относительно моего багажа. Вы разрешите, мой отец? Она разорвала конверт и прочла письмо. Выражение удивления и неудовольствия промелькнуло на ее лице. «Что там такое?» Иезуит не спускал с нее глаз. «Ничего серьезного?» — спросил он. «Ничего», — отвечала она. Она уронила письмо на стол. По знаку, сделанному ею, он взял его. Это был листок бумаги с бланком губернатора территории Ута. На заседании комиссии по расквартированию войск, было там сказано, которая должна взять на себя заботы о распределении на квартирах офицеров Федеральной армии, постановлено, что пока вышепоименованная армия будет находиться в ближайших окрестностях города, миссис Ли обязана дать у себя квартиру одному офицеру, причем снабжение его провиантом не обязательно. Отец Дегзиль взглянул на молодую женщину. Она нетерпеливо барабанила пальцами по столу. — Ну, это естественно, — сказал он. — Нам нужно было ждать этого. — Ждать этого! — воскликнула Аннабель. — Каминг отлично знает, что я рассчитываю завтра вечером уехать из Солт-Лейк. Он лично обещал мне устроить так, чтобы я сумела воспользоваться армейскими повозками, порожняком, возвращающимися в Омагу и на Миссури. Я думаю, что я могла при этих условиях надеяться, что он не отберет левой рукой облегчение, сделанное им для меня правую. Иезуит покачал головой. «Губернатор Каминг слишком занят в эти дни», — пояснил он. «Письмо послано от его имени», — сказала Аннабель. — Несомненно. Патер снова взял письмо в руки. Но не он подписал его. — А знаете ли вы точно, кто подписал письмо? — Кто? — Взгляните. — За губернатора. Секретарь комиссии по расквартированию Ригдон Пратт. — Ригдон Пратт? — переспросила Аннабель. — Да. «И что же? Недавно, — сказал отец Дегзиль, — у меня не было желания принять участие в разговоре. Когда судья Сидней сказал, что он сомневается в благодарности к вам со стороны дочери Ригдона, всегда неприятно сознаться, что ты согласен с негодяем, даже если знаешь, что негодяй этот совершенно прав, и я молчал. Но сейчас я могу сказать вам это. Сидней был прав. Здесь...» И он указал на письма. «Подвох со стороны Сары Пратт». «Почему? Каким образом? Каким образом?» «Сара отлично знает, что завтра вы уезжаете. И она старается отблагодарить вас за вашу доброту, испортив два дня, которые вам еще осталось пробыть здесь. Должен сказать, что ее способ действий довольно невинен. Я думал, она хитрее, эта малышка.